Глава 2. Заговор пуль. Собрание коллегии демонов. Улица Ильинка. Ввиду экстренного случая, на этот раз ведущие архонты собрались не в офисе, а в одном из учреждений, олицетворяющих символ власти сатаны. Состав гостей был серьезно расширен. Присутствовали и Элигор, и губернатор Марбас, отвечающий за дела Украины, и даже редкий гость, герцог Данталион, управляющий религиозными делами на подчиненной восточными демонами территорий. Без присутствия посторонних глаз они могли побыть самими собой. Встреча проходила в обитом черным бархатом подвале. Благо, все гости обладали кошачьим зрением и могли прозревать темноту. На алтаре из черепов вспыхнуло пламя, осветив личины присутствующих. Они пришли сюда без костюмов из кожи. Жуткие звериные морды, поросшие густой шерстью, клыки и когти, поросячьи пятачки, бараньи рога, змеиная чешуя, смрадное дыхание, пентаграммы на шеях. В подвал везли больничную кровать с привязанной обнаженной девушкой. «Она девственница?» — шепнул Асмодей Данталиону. «Увы», — ответил тот, пожав плечами. «Приходится работать с тем, что есть». Жертва не сопротивлялась. Из инъекции морфия она путала сон и явь. Данталион, выйдя к алтарю, благоговейно извлек из саркофага в подножие позеленевший от старости меч с рукоятью из слоновой кости. Согласно преданию, он принадлежал великому сатане. Лезвие было изогнуто волной, на манер малайского кинжала Крис. Данталион, быстро шевеля губами, прочел на латыни словословицу дьяволу и, обеими руками перехватив рукоять поудобнее, вонзил клинок прямо в сердце жертвы. Девушка не издала ни единого звука. Ее тело затрепетало в конвульсиях. Присутствующие демоны, соблюдая очередь, испробовали по глотку ритуального кушанья. Много пить не стали. За столько тысяч лет бесовской деятельности они уже не могли употреблять разом большое количество натуральной крови. Без биодобавок, перца, сахара и прочих компонентов популярного среди демонов Кубы – коктейля Муэрте. Одна часть древних чудовищ страдала диабетом, перепив крови сладкоежек султанов с Ближнего Востока. Другая периодически лечила заклинаниями расстройства желудка, ибо кровь современных людей не так питательна и экологична, как жидкость из вен упитанных крестьян Средневековья. На потолке засветилась неоновая пентаграмма. Астарот встал, и все остальные поднялись вместе с ним. Худощавый. Следствие модной диеты. Демон развернул за спиной огромные драконья крылья, полупрозрачные, как слюда, с когтями на кончиках. Его дыхание источало ужаснейший, удушливый смрад. Падший ангел был облачен в белые просторные одежды. Давний знак траура в аду. «Слава и почет моей бабушке!» – прохрипел он. «Да покоится она в объятиях сатаны! Слава и почет!» Мрачным многоголосием отозвался подземный хор. Слуга в бархатной ливрее разнес между гостями поминальные бокалы из платины. Подняв кубки к свету пентаграммы, демоны заново пригубили кровь. Оставив свой бокал, Астарот умолк и завернулся в крылья, как гигантская бабочка в кокон. Согласно традициям ада, он демонстрировал этим скорбь и полную отрешенность от мира. Официальная программа панихиды закончилась. Слово взял Асмодей, пиар-министр коллегии демонов, куратор печатной прессы, телевидения и управляющий киноконцерном Asmodee Pictures. Говорить начала его средняя, человечья голова. Две другие принадлежали быку, а также барану с тяжелыми рогами. По полу подвала волочился массивный, источающий слизь драконий хвост. «Соболезную искренне коллеге Астароту», — сказал Асмодей, кланяясь кокону. «Братья и сестры, мы стали свидетелями вопиющего случая, какой происходит раз в 100 лет. Посреди темной ночи в толпе свидетелей застрелен один из древнейших демонов, составляющих костяк нашего братства, присланный на землю из зловонных глубин ада, дабы человечество увязло в грехах. Это отвратительное убийство, посеявшее глупые слухи и даже, должен признать, разброд в сообществе бесов. До сих пор не раскрыты личности заказчика и исполнителя. Мое сердце пылает от негодования. Я любезно уступаю трибуну коллеге Элегору, контролирующему расследование убийства. Головы переглянулись, и принц сел на подушке трона, как один из семи принцев ада Асмодей восседал на престоле. Простые же архонты вроде Элегора довольствовались черными овечьими шкурами на полу подземелья. Демон Элегор склонился перед присутствующими, встав на одно колено. Он обладал воистину сказочным человеческим ликом, подобно прекрасному принцу из древних легенд. Вообще, редкость среди адских существ. Свою внешность он часто и излишне маниакально улучшал. В частности, через хирургические операции и регулярные уколы ботокса. Соболезнования другу Астароту. По моему приказу дело взято на контроль Министерством внутренних дел. Сообщил он тихим, спокойным голосом. Таким образом, к расследованию привлечены не только демоны, но и лучшие из людей, преданные нам телом и душой. Что я могу сказать? Богиня разврата Астарта убита с помощью специально выплавленной золотой пули с отчеканенным на ней 666 раз древним проклятием. Анализ показал, что золото содержит чью-то кровь. Наши лаборанты работают над составом ДНК. Каждому сидящему здесь известно, демона почти нельзя убить. Адское существо не лишается жизни посредством автоматического оружия. Ножа, веревки или любого количества святой воды. Даже прямое попадание артиллерийского снаряда не причинит демону особого вреда. Слава пиар-министру Асмодею за тысячи лет нашего существования посредством легиона книг, басен, сказок и целой дивизии фильмов он сумел убедить человечество, бесы якобы страшно боятся серебра. И только мы с вами знаем, что этот металл для нас абсолютно безвреден. А вот золото... Он сделал многозначительную паузу. Этот радиоактивный элемент изначально представляет опасность для всех демонов. Любая золотая пуля спокойно убьет беса низшего девятого разряда. Для древних демонов ранение не смертельно. Однако в совокупности с заговором пули путем особых заклинаний и частички крови летальный исход гарантирован. МВД устроила облаву на все ювелирные мастерские в Москве, стараясь выйти на след производителя пули. Это удалось. Судя по качеству работы, орудие убийства произвел Иосиф Гинзбург, владелец мастерской Джана. Во время обыска обнаружены заготовки и других пуль. Всего, как предполагается, по спецзаказу выплавлено больше сотни заколдованных экземпляров. По подвалу пронесся взволнованный шепот. «К сожалению, сам Гинзбург бесследно исчез», — продолжал Элегор, глядя во тьму. «Только поэтому я не держу перед вами в своей руке голову заказчика. Предполагаю, что ювелир был убит, а его тело либо уничтожено, либо захоронено в неизвестном месте. Поиски продолжаются». Убийца тщательно подготовился к исполнению своего плана. Он профессионал своего дела. И потому, увы, скорее всего, смерть Астарты не последняя. Будьте осторожны. Со вчерашнего дня я утроил количество охранителей вокруг туннелей, дабы полностью исключить возможность новых прорывов. В связи с экстренной ситуацией я прошу у коллегии особых полномочий, в частности... Разрешение проводить обыски на квартирах у древнейших демонов, включая и меня, иначе я не справлюсь. Подвал взорвался ревом и свистом. Элегор успокаивающе поднял руку. «Я же сказал, включая и меня». Следствие подозревает, убийство Астарты организовано при помощи одного или нескольких демонов, рангом не ниже Архонта. С золотом все понятно, однако только высшие обладают знанием особых заклинаний для пуль. Смотрящий охранитель в ту роковую ночь демоница Елизандра предоставила нам весьма подробное описание внешности убийцы. Но, увы, фоторобот – это не цифровая фотография. Нам необходимо учинить внутреннее расследование среди руководства коллегии демонов. И в первую очередь я бы обратил внимание на губернатора Марбаса. Уже не первый раз, когда демон берется за дела Украины, у него едет крыша. Марбас, пылая яростью, поднялся с овечьей шкуры. Он тоже изначально пребывал в стандартном человеческом обличье и благо умел превращаться во льва. В прежние времена носил львиную гриву. Впрочем, сейчас его голова была почти начисто выбрита. Лишь с темени на лоб свисал длинный клок волос. «Соболезнования брату Астароту!» – прохрипел он. «Тяжесть государственных дел затмила разум уважаемому Элигору. Да, все мы отмечаем его заслуги на Кавказе, где десятки тысяч людей загубили свои бессмертные души. Ничуть не умаляя успехов доброго коллеги, хочу сказать, легко взбаламутить горячий Кавказ. Местные революции часто начинаются по причине несвежих чебуреков. Куда сложнее повергнуть в пламя ада землю, где 20 лет царила тишь да гладь. Но стоило мне занять пост президента, сотни миротворцев и танки в городах. Разве я не заслужил хотя бы почетную грамоту? Успехи по Украине не заслуживают даже хлопка в ладоши», – презрительно скривился Элигор. «Развязать гражданскую войну в стране, чьи граждане с древности взяли моду винить в любых своих проблемах граждан соседнего государства. Это ли тяжкий труд? В местных вершах изуверством Москвы подвергаются даже животные. Вспомните поэму «Слоника замучили, кляти москали». Войны до сих пор не было лишь потому, что демоны-регенты, управляющие территорией, втягивались в местные дрязги. Они переодевались в вышиванки и шаровары, начинали есть сало и макать галушки в сметану. Страшно сказать, коллеги, на тамошних черных мессах вместо крови подают борщ. Даже в темноте было видно, как побледнели лица демонов. «Это серьезное обвинение», – отозвался герцог Дантелеон. Обладатель человеческого тела с красным плащом на плечах, в черном камзоле, кожаных штанах и в сапогах со шпорами. Помнится, в прошлом году удалось разоблачить подобную секту среди молодых демонов. Эти извращенцы подпольно практиковали христианские обряды. Вкушали красное вино, представляя, что пьют кровь Христову. А также тайно отмечали Рождество, надев разноцветные балаклавы. «Дети мои, сие очень опасно. От борща до Иисуса один шаг». Марбас что-то залепетал в ответ, но его уже никто не слушал. Началась откровенная ругань. Элигор, сев обратно на шкуру, улыбался, довольно произведенным эффектом. Подземелье внезапно заполнилось грозным звериным рычанием. «Хватит!» Проревел Хаурес. Он прибыл на совещание в виде леопарда с горящими как пламя глазами. «Вы собираетесь заниматься своими мелкими дрязгами? Какое значение имеет, что пьют во время черных месс, если нас начали убивать? Совершенно ясно, палач на этом не остановится. Задумайтесь, кто опекает киллера. Это может быть как передел власти, так и заговор людей против демонов. Нужно быстрее со всем разобраться». Пристуженные бесы умолкли. Хаурес, наклонив пятнистую морду, поклонился кокону, где скрылся Астарот. «Прости нашу мелочность, брат. Даже в момент траура по твоей зловещей бабушке мы ведем себя недостойно и выясняем, кто больше отличился, ведя человечество во грех». Астарот не пошевелился. Это можно было принять отстраненностью и прострацией, но многоопытный Хаурес сразу заподозрил, что-то здесь не так. Астарот шокирован скорее фактом гибели своей бессмертной бабки, чем впал в страдания. За 10 тысяч лет кто угодно может надоесть кому угодно, причем хуже горькой редьки. Леопард бросился к соратнику и силой раскрыл свернутые полукругом драконьи крылья. На пол мягко свалилась целая копна выпавших из головы демона волос. Тело Астарота, и без того не обладавшее излишками жира, превратилось в скелет. Траурные одежды из белых стали кроваво-красными. И самое страшное, вместо смрада туловище беса издавало благоухание. Воцарилась мертвая тишина. Хаурос схватил в лапы кубок Астарота. На дне, в остатках крови, мерцали несколько золотых песчинок. Он рывком перевернул бокал. На пол упала последняя красная капля. У основания белела распечатанная на принтере записка. И усыпила Самсона Далила на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос с головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. В самом низу, мелким шрифтом, но заглавными буквами была напечатана фраза: «Ваш мир принадлежит мне».